Глава 14. Первая записка, которую Кейран, якобы случайно столкнувшись, сунул Грею в ладонь, была короткой. «Здесь ни хрена нет сахара». Грей смял ее пальцами и изничтожил в мелкие кусочки, спрятав в своей темной комнатушке в щели между рваными обоями и плинтусом. Ворчание Кейрана на бумаге стало тем, что более-менее держало мастера в руках во все последующие дни, в которые не происходило ровным счетом ничего. Грейден исправно присутствовал на молитвах, потом шел на работу и выполнял то, на что ему хватало сил. Нога и вся правая сторона тела ныла от боли так, словно Грея сворачивали жгутом, но он вспоминал свои годы в Ордене и терпел, стиснув зубы. Терпеть боль его научили с детства, и даже наличие эликсиров и теплого шерстяного бока греха не искоренили эту привычку. Про Фергуса тоже ничего не было слышно. С тех пор, как его повязали на перроне, в городе воцарилась подозрительная тишина. Как будто ничего и не случилось. Грею казалось, что вокруг все знали и скрывали от них, что весь город словно был пропитан этой ложью, и он делился этим в коротких записках Кейрану. Тот в ответ, понимающе смотрел каждый вечер в таверне, но Грею не подходил и мрачно доедал свой ужин в углу. Грейден старался подавить свою нелюбовь к социальным взаимодействиям, охотно пускался в разговор с каждым подсаживающимся к нему человеком и даже нагло подсаживался сам. Внутри все переворачивалось от этого, но потом послушно затихало, оставаясь горьким вкусом на губах после отвратительного местного чая. Грей снова вспомнил чудесно заваренные грехом травы и мысленно дал себе затрещину, не в его характере быть столь сентиментальным. Алаизас был хорошим куратором в рамках Теневаля. Всегда хвалил за сделанную работу, узнавал, как прошел день, и раздавал советы даже тогда, когда его не просили. Грей старался вести себя покладисто, слушал его, но время от времени взгляд Алаизаса немигающе на нем застывал, и мастеру снова казалось, что он на допросе, у настоящей змеи. Слишком хищно улыбался Алаизас, и слишком тонкая грань чувствовалась в его приветливых словах. После разговора с ним Грейден ощущал себя так, будто в одиночку грузил вагоны. Настолько выматывающими были диалоги. Нужно было анализировать как свою речь, так и жесты, иначе к алтарю он подберется совсем не как работник месяца. Ничего не происходило на протяжении 2 недель. Записки Кейрана становились более сухими и нервными. Грей замечал, как бледнее делалось его лицо с каждым разом, и гадал, как выглядит сейчас он сам. На утренних и вечерних молитвах Грею с трудом удавалось не выдавать себя. Он старался сидеть, как все, с плотно сомкнутыми ладонями и опущенной головой, но взгляд время от времени скользил по вдохновленным лицам и останавливался на целителе в расшитом звездами балахоне. На постаменте возвышалась статуя Мирзы, одного из братьев-создателя, покровителя культуры, отдыха, искусства и всего прекрасного. Его полуобнаженное тело было искусно вырезано из темного камня, все украшения светились серебром, и лукавый прищур глаз казался живым. Статуя была очень ухоженной, и Грей впервые увидел ее, очень сильно удивился тому, насколько хорошо она сохранилась. После инкурсии, да и до нее, все храмы пришли в такой упадок из-за развития технологий, что никто уже настолько тщательно не молился божествам. Но небольшие алтари Мирзы, его изображения и статуэтки можно было обнаружить в театрах, цирках, художественных выставках и даже в книжных лавках. «Может, инкурсия случилась по вине людей, что забросили религию?» — хмуро размышлял Грей, глядя на изящные пальцы Мирзы. Было странно, ведь изначально 5 братьев оберегали Крестейр плечом к плечу и правили алтаремом. Так почему же в какой-то грязной секте поклонялись Мирзе? Это не считалось отступничеством, но при этом способы почитания были весьма странные. Грей не помнил, чтобы артисты, писатели и художники раз в месяц приносили кровавую жертву во имя искусства. И сам Мирза был олицетворением прохладной луны, дарующей свет во тьме и посылающей вдохновение. Его брат-близнец Кадаси был его копией, но только солнцем, и на изображениях его смуглые пальцы осыпали народ золотыми монетами. Они были солнце и луна, день и ночь, богатство физическое и богатство души. Так почему здесь поклонились только Мирзе, да еще и таким способом? Грейден незаметно осмотрел высокий свод храма, когда двигался с толпой наружу, но изображений Кадаси или Создателя не было ни на картинах, ни на витражах и гравюрах. Грей нахмурился и встретил такой же встревоженно-мрачный взгляд Кейрана, прежде чем толпа их разделила. Тот соглашался с его подозрениями. Становилось только запутаннее. Яркий диск солнца медленно скрылся за крышами домов, окрасив небо в переливы оранжево-розового. Где-то за городскими стенами начинался июнь, и мастер Грейден на секунду попытался вспомнить, как спеют первые плоды, жужжат насекомые, пахнет после грозы. Наверное, он перетрудился, раз в голову лезут мысли о природе, а не о том, что их пребывание в Теневале не продвинуло план ни на шаг. Мастеру казалось, что те крупицы информации и редкие попытки выяснить, где держат Фергуса, ничтожны, и время утекает, как вода в решете. Грей потер правое бедро и выругался на Алаизаса. Тот снова задерживался. Привычным движением мастер потянулся в карман за часами, но вспомнил, что они остались вместе со всеми вещами у Еля. Хотелось как можно скорее разобраться с делами и отправиться в свою комнатушку, чтобы постараться провалиться в сон. Боль в ноге разбушевалась не на шутку, и оставалось только молиться Создателю, чтобы Куратор вернулся скорее. Его молитвы, похоже, все-таки услышали в алтареме, потому что спустя несколько минут Алаизас поднялся по лестнице, держа в руках стопку книг учета, несколько папок с бумагами и свернутые в трубочку чертежи, вероятно, план какого-то здания. Светлые волосы неряшливо торчали из-под берета цвета спелых зерен граната, который на фоне остальной невзрачной одежды буквально кричал о своей яркости. «Ох, мистер Лавкот! Простите, что заставил вас ждать!» Поприветствовал парень Грея привычным, жизнерадостно возвышенным голосом, заставив мастера заскрипеть зубами. «Все в порядке. Я готов ждать, сколько потребуется». Грей очень надеялся, что его голос не дрогнул, а еще больше, что кулаки останутся при нем. «Думаю, вы успеете до вечерней молитвы. Подержите это!» Не успел Грей ответить, как Алаизас вручил ему все, что принес с собой, а сам полез в карман за ключом от кабинета. Мастер почувствовал, как сковало тупой болью ногу. Он даже подумал, что не сможет сделать и шагу, но в итоге нашел в себе силы переступить порог кабинета вслед за Куратором. Сегодня здесь царил хаос из нагроможденных на столе книг и бумаг, смятого пледа на диване, который, по всей видимости, служил Алаизасу местом отдыха в загруженный период. За окном догорал прошедший день, сгущались тени у книжного шкафа и ряда стеллажей с документами. Алаизас зажег настольную лампу и попросил Грея оставить книги на маленьком столике у дивана. «Ну что, как прошел ваш день, мистер Лавкот?» Алаизас повернулся к мастеру, и тот готов был поклясться здоровьем второй ноги, что Куратор буквально перед ним натянул маску любезности. Голубые глаза уроженца Гелит Монте сверкали льдинками, отражая теплый свет лампы. Куратор снял бархатный берет и положил его на одну из книжных стопок. «Бог даровал мне силы справиться со всеми делами». Без тени эмоций ответил Грейден. Алаизас смерил его взглядом и кивнул, соглашаясь с какой-то мыслью. «Бог наш! Щедр на дары и поощряет усердие, мистер Лавкот!» Знакомым жестом Куратор попросил у Грея лист с распорядком дня и быстро поставил свою отметку, что вся работа выполнена и проконтролирована. «Надеюсь, скоро он убедится в моем усердии», — ответил мастер, смазанно окрасив диалог хоть какими-то словами. Липкое, холодное чувство неприязни возникало каждый раз, когда он оказывался с Куратором в одной комнате. Этот человек казался ему скользкой змеей, ласково ползущей по коже, но способный внезапно укусить, если что-то пойдет не по плану. «У вас хорошие показатели, мистер Лавкот. Еще пара таких отметок, и я смогу за вас поручиться. Вы же не посрамите меня перед нашим благодетелем. Вы не такой человек». Алаизас хитро сощурился, продолжая держать лист с распорядком. Грей замялся с ответом. Он старался смело смотреть ему в лицо, но не мог прочитать ни единой эмоции. Прошла уже неделя его испытательного срока. Неделя с тех пор, как Фергуса заковали и заперли, и за эти дни ничего не изменилось. «Я буду стараться», — пришлось ответить Грею, поскольку Алаизас ждал его слов. Он медленно протянул ему лист, и Грейден также медленно его взял. Шелест бумаги в тишине раздался слишком громко. Минутная заминка, когда они обменивались странными взглядами, тут же испарилась, и Куратор заулыбался, как прежде. «Тогда жду вас завтра. Доброй ночи, мистер Лавкот!» «Доброй ночи». Разговор закончился не так, как обычно. Нет, ничего после не случилось, и Грейден действительно просто пошел к себе в общежитие. Но почему-то Сама атмосфера, взгляды и тон оставляли невнятное послевкусие. Грей чувствовал, что в ближайшее время что-то должно измениться и случиться, и это чувство будоражило его, словно закинутый за шиворот снежок. С целителем встреча произошла неожиданно. Грей усердно работал и показывал себя в лучшем свете, но все равно внутренне поразился, когда среди рабочего дня его отозвали на разговор. В теневале каждый жест и слово в свою сторону Грей всегда воспринимал априори враждебно, хотя старался этого не показывать. Поэтому, когда внезапно к нему подошел мужчина в длинном балахоне, подумал самое худшее. Их могли раскусить в один момент, даже если им казалось, что они идеально шифровались. Хромая следом за подозвавшим его помощником целителя, Грей старался не смотреть по сторонам и внутренне готовился защищаться, использовать подручные средства и биться до конца. Очень печально было не увидеть перед этим Кейрана, но Грей знал, что его куратор плотно на него насел. Целитель оказался приятным мужчиной лет 60, с густыми седыми волосами и тонкими паутинками морщин в уголках светлых глаз. Он выглядел ухоженным, подтянутым для своего возраста и всецело располагающим, но его внимательный цепкий взгляд вселял тревогу. Он принял Грея прямо в храме, в своем личном кабинете. Когда мастера привели к нему, он как раз протирал тряпицей статуэтку Мирзы на столе, аккуратно проходя пальцами, украшенными кольцами, по его шести рукам. «Ваше преподобие!» Чуть склонился Грей, прикусив изнутри щеку. «Приветствую тебя, сын мой! Не стой у порога, присаживайся и расскажи, что привело тебя в нашу светлую обитель!» Тепло улыбнулся целитель, поманив его к столу. Грей прохромал к крепкому стулу, осторожно опустился на него и приготовился к чему угодно. Его глаза смотрели на мужчину, но как только тот отвлекался от него, он старался охватить каждый сантиметр кабинета. Тот ничего особенного собой не представлял. Типичный крепкий стол, стулья да книжные шкафы. Вот только картины и символы напрягали Грейдена. На всех них был изображен Мирза в серебряном свете. Мирза, играющий со звездами, Мирза, перебирающий струны арфы всеми шестью руками. Но ни одного изображения Эрхи и его других братьев. Очень странно. На груди целителя Грей заметил странный кулон в виде полого круга, разделенного крестом. «Не все могут получить такой», — целитель заметил его взгляд и горделиво похлопал по амулету. «Но если ты отдашь всего себя нашему благодетелю, я замолвлю за тебя слово. Шанс должен быть у каждого, Генри, и я хочу дать тебе шанс». Целитель распахнул руки в приветственном и обезоруживающем жесте. Он немного подождал, и Грейден с ужасом осознал. От него наверняка ждали, что он бросится целителю в объятия, как все эти восторженные фанатики, или попытается взять за руки. Грей стиснул челюсти и крепко сжал пальцами ткань на собственных штанах, подавляя отвращение от самого осознания и представления этого. Целитель, видимо, заметил эмоцию на его лице, но растолковал по-своему, и Грей возблагодарил Эрху за то, что тот принял его отвращение за боль. Невольно он обратил внимание на статуэтку Мирзы на столе. Та словно над ним насмехалась своими томно прищуренными бесцветными глазами. «Я знаю о твоих болях, Генри. Как это произошло?» Целитель положил руку на его плечо, участливо заглянул в лицо. От него приятно пахло чертополохом и мятой, но Грею все равно стало дурно. «Инкурсия никого не пощадила, ваше преподобие», — соврал мастер. «Мне искренне жаль». Мужчина изогнул брови в скорби, но Грей ему не поверил. Он смотрел на его холеное, чисто выбритое лицо, дорогие перстни на пальцах и расшитый серебром балахон из явно дорогой ткани. Спасибо, Фергус, все уши прожужжал в магазине одежды Флуминскрига и не верил ни единому слову. Сейчас целитель сочувствовал травме Грей и так хотел помочь, а через 2 недели будет отправлять невинную девушку на костер. Сколько людей он уже сжег до этого, а сколько среди них было тех, кто просто ему не понравился? «Благодарю, ваше преподобие». «Примешь ли ты шанс, Генри? Согласишься ли присмотреть за местом силы нашего благодетеля? Я не обещаю, что тебе помогут, но я могу гарантировать, что твоя работа не останется незамеченной». «Если есть шанс избавиться от этого, я готов, ваше преподобие», — Скрипя зубами, склонил голову Грей, но бросаться в ноги этому ничтожеству не собирался. «Отрадно слышать, сын мой!» Снова потрепал его по плечу целитель, и Грею чудилось, как его кожа под прикосновением зудит и будто покрывается красной сыпью. «Да пребудет его слава в звездах! Спасибо вам за шанс!» «Держи! Передашь это своему куратору, чтобы он перевел тебя ко мне!» «Добро пожаловать, Генри!» Еще раз добродушно улыбнулся целитель, но предлагать объятия больше не стал. Немного странно окинул Грея взглядом, отдал бумагу с собственной печатью и попросил своих ассистентов проводить дорогого гостя. Его ассистенты уже за дверьми кабинета по очереди потрясли ладонь Грея, обещая чудодейственное исцеление от всех болезней. Раз сам целитель так высоко его оценил и дал такую должность, Грей почему-то подумал об Алле и Засе, словно тот подтасовал карты, но тут же откинул эту мысль. Какая ему была от этого выгода? Очень хотелось задать вопросы с тончайшими намеками, но Грейден внутренне себя осадил. Нужно играть покорную овцу до конца и не давать поводов усомниться в себе. С Аллой и Засом он решил разобраться сам. В тот же день, когда целитель принял его на должность, Алла и Зас внезапно не опоздал, а приветливо распахнул дверь перед его носом, едва Грей собрался постучать. «Наслышан о ваших успехах, мистер Лавкот!» Умильно улыбнулся северянин, просматривая отчет Грея. Затем молча протянул руку, и мастер вложил в нее документ от целителя. «Спасибо, я очень стараюсь во имя благодетеля», — вымуштрованно ответил Грей. «И во имя исцеления». «И это тоже». «Уже завтра вас отправляют под крыло целителя». Алайзас не стал садиться за стол, а подошел к нему сбоку. И изящно над ним склонившись, что-то отметил в бумагах и поставил подписи и печати. Светлые волосы свесились вперед, и Грей успел заметить небольшую серьгу-гвоздик в ухе, сверкнувшую в свете лампы. «Да, мне уже показали новое место работы», — ответил мастер. «Усердно потрудившись, вы зарекомендовали себя с очень хорошей стороны, и Бог обратил на вас свое внимание». Алайзас захлопнул папку, внезапно перестал улыбаться и выпрямился. Он медленно развернулся, как будто любое его действие влекло за собой последствия, скрестил руки на груди и прислонился к столешнице. «Да вославится он в звездах!» — рассеянно бросил Грей, не меняя своего положения и выражения лица. Стало неспокойно. От вида серьезного Алайзаса сердце тревожно сжалось. Атмосфера из привычной становилась гнетущей, будто воздух разом стал плотным, как кисель. Вокруг стихли все звуки. «То, что должно случиться...» «Напрямую связано с целителем и его владениями», — продолжил куратор. «Усердно работайте!» «Чистить алтарь — дело немногого ума». Грей терялся в догадках о том, куда вел этот разговор, но старался не подавать виду. Алайзас всегда был странным, часто резко переставал улыбаться, когда думал, что его никто не видит. Или нарочно хотел показать это именно Грею, который всегда это подмечал. «Верно!» Алайзас все еще стоял перед ним с непривычно серьезным выражением лица. Грейден мог пересчитать каждую ресницу в тусклом свете. На несколько долгих томительных минут они замерли, а затем Алайзас оторвался от стола и медленно прошел мимо Грея и щелкнул замком двери. По спине мастера пробежал холодок, но он лишь мрачно проследил за мужчиной взглядом. Тот вернулся к столу, снова скрестил руки и неожиданно начал. «И что же у нас в итоге получается? Молодой мужчина, имеющий некие физические недостатки, пронесшийся уничтожающим вихрем по местам, где власть перестала принадлежать людям. Ваша слава бежит впереди вас, мастер Грейден!» На уголках губ Алайзаса дрогнула легкая улыбка. Грей вперился в него тяжелым взглядом, готовый атаковать в любую секунду. Все его тело напряглось, точно туго натянутая тетива. Он не знал, что ответить и какие правильные слова нужно было произносить, поэтому молчал, плотно стиснув зубы. Панический жар на секунду вспыхнул в загривке, стекая обжигающим водопадом по спине, но Грейден тут же взял себя в руки и запретил бояться. Этот вечер до неприличия затянулся. Остатки солнечного света поглотила ночная мгла. В свете лампы черты лица куратора выглядели острее, а под глазами залегли тени. «Хорошо, что вы не пытаетесь разубедить меня, потому что времени у нас очень мало», — продолжил Алайзас, поняв, что мастер не собирается с ним спорить и изображать из себя невинность. «Времени на что?» Грей прищурил глаза, буквально ввинчиваясь взглядом северянина. Тот снова пересек кабинет за несколько шагов и оказался в непозволительной близости от мастера. Грейден успел вскинуть руку, чтобы отразить нападение, но мужчина лишь дотянулся до его уха и тихо проговорил. «Чтобы вытащить детей и охотницу. Наши цели ведь совпадают». Куратор дал Грею пару секунд, чтобы тот переварил услышанное, и, дождавшись кивка в ответ, продолжил. «Осталось 2 недели до вашего посвящения в горожане. Бог примет жертву и новых агнцев под свое крыло». В голове мастера вспыхивали десятки вопросов, но он решил повременить и послушать, что дальше скажет куратор. Что если все это какой-то план верхушки секты, их безумного бога? Как бы то ни было, это первая зацепка за все время пребывания в Теневале, которая могла помочь им уничтожить их. Чаша весов точки невозврата перевесила в сторону доверия Алэйзасу. «Кто ты такой?» Алэйзас отстранился от мастера и посмотрел в его глаза своими, искристо-ледяными. Уголки губ дрогнули в тени улыбки. «Всего лишь ваш скромный коллега, мистер Лавкот». «Мастер?» Грей перебрал в голове картинки воспоминаний, пытаясь найти среди них мастера, похожего на него. Если он работал, то не в Рафталии. Судя по внешности, он был из филиала Ордена в Гелит-Монте. Куратор кивнул. У них не было ни времени, ни уверенности в собственной безопасности, чтобы вести такие диалоги. Спросить хотелось о многом, но Грейден прикусил язык и слушал, что скажет ему мужчина. «Не ищите меня в своей памяти. Мы не встречались раньше. Но я рад, что судьба нас свела здесь». «Чего ты хочешь?» «Выбраться отсюда». Алэйзас серьезно посмотрел на Грея. «Время сейчас не на нашей стороне. Мы не можем все обсудить, но доверьтесь мне, мастер Грейден. И я доверюсь вам, потому что сейчас у нас попросту нет выбора». «Если ты...» «Я не вру!» Грей пристально посмотрел на него. Они замерли, словно ментально прощупывая друг друга. А затем Алэйзас снова пришел в движение, суетливо открывая дверь и выглядывая в коридор. Затем он направился обратно к столу, задержавшись около Грея на долю секунды. «Вам пора! Вам нельзя находиться здесь дольше положенного!» Тихо прошептал мужчина, а затем принялся перебирать бумаги на столе, оставив Грея в одиночестве посреди комнаты. «Мне, как прежде, докладывать вам?» — тихо спросил мастер, желая вернуть официальность их беседе и не выглядеть подозрительно, если кто-то решил бы войти. «Да, обо всем, что с вами случится. Что заметите? Кто знает, может, я смогу что-то подсказать?» — улыбнулся Алэйзас, подыгрывая ему. «Ко дню полной луны мы все будем готовы, мистер Лавкот. К этому я готовился слишком давно». Он знал, зачем они здесь, и все еще ничего не делал. Опасений было много, но как же Грею хотелось верить, что здесь есть нормальный, адекватный человек на их стороне. «Я постараюсь во имя нашего благодетеля. Рад, что наше сотрудничество не прерывается с моей сменой вакансии», — отстраненно заметил Грей. Эти слова вызвали искру во взгляде Алэйзаса. «Поверьте мне, вы не пожалеете о том, что встали под мое крыло. Наш тандем станет идеальным». «Вы убедитесь в этом!» «Надеюсь на это».